Шестое. Я так прошу, потому что в Нижнем хуторе люди частенько пропадают бесследно, словно в Аргентине времен Перона или в Чили при Пиночете. Раз-два, раз-два, раз-два. Сегодня парк в очередной раз прочесывают курсанты военного училища. Вон Атти, вон Батти, а вон чуть впереди их командир, лейтенант Олови. И что они там ищут? Может, бомбу, спрятанную экотеррористами, а может, и мальчика, пропавшего позавчера? Ведь в Нижнем хуторе люди, случается, пропадают на раз-два без вести и следа. То мамаша пропадет на целые 5 суток, зайдя в магазин за молоком и хлебом и оставив ребенка в коляске у подъезда. А то уже ее ребенок исчезает из своей люльки на колесах. А бывает, что дети пропадают прямо из детского городка около дома, как сейчас пропал мальчик Тайми. Минуту назад он вроде играл со всеми в казаки-разбойники или в прятки, да так спрятался, что никто из сверстников не смог его найти. Друзья его искали, искали, да и махнули рукой. Потом про него позабыли и разошлись по домам, а мальчик так и не появился. И теперь уже малыша ищет весь город. Ищут живые, ищут мертвые, рыскают по всем закоулкам и закуткам, обследуют каждый метр, каждый подвал и чердак в округе. Водолазы опускаются на дно пруда, а над городом кружит вертолет, возможно, с пилотом Аэро. Особенно усердно малыша ищут сыщик Кали Криминали и культовый журналист Эсса. Первый руководит поисковым штабом, а второй координирует поиски через блог на сайте Нижний хутор Independent. Оба понимают, что если мальчик не найдется, дела у жителей Нижнего хутора совсем будут плохи. На всех столбах и на каждом 5-м дереве в парке дубки развесили объявления о пропавшем мальчике и его фотографии. Наивные глаза, короткий ежик на голове, короткие шортики, футболка с роботом, зеленые полусапожки. А вокруг объявлений застыли ивы, березы и липы с черными глазницами сучков, с раскрытыми в немом крике дуплами, с вытянутыми руками-ветвями. Тайми в переводе с финского означает «счастье». Он и был счастьем для своих родителей, пока не пришла беда. И вот уже поднятые по тревоге Ати и Бати быстрым шагом прочесывают местность, подходят к огромному котловану на краю парка и заглядывают туда. Вполне ведь возможно, что... Типун тебе на язык. Ветер гонит прочь дурные мысли. Ну что, закурим? Ати достает кисет. Давай, по коротенькой, отвечает Бати и чиркает спичкой. И мне поднесите огоньку, солдаты, велит лейтенант Олови. Лейтенант Олови подносит сигарету с ментолом к своим бравым усам. Но Ати и Бати совсем не завидуют командиру. Сегодня им нравится курить самокрутки из еще не пожухших дубовых листьев и серой махорки. Осенний парк и огромный котлован способствуют философскому настроению.